Глава 4. Гельбе. Первый год круга ветров. Первый день зимних скал. Бруно изо всех сил пытался вытряхнуть Руппи из корзины. Однако наследник Фельсенбурга цеплялся за прутья всеми когтями. Это была его корзина. Он обещал брату Аресту удержаться, и он удержится. «Сударь!» — окликнул, не переставая трясти, фельдмаршал. «Вода согрелась!» «Какая еще вода?» — рыкнул Руппи, и корзинка обернулась походной койкой, а Бруно — папашей Симоном. «Который час?» «7 уже», — подтвердил худшее предположение палач. «От Фокнефа приходили, первый завтрак готов, подадут, когда скажете». «Я с рейтерами поем». Фельсенбург, оценивая щетину, провел пальцами по щеке. В другой бы день сошло, но слипшийся со сражением праздник требовал безупречности. Злобно покосившись на поджидавшее его отлаженное роскошество, Руппи перебрался на табурет. Папаша Симон справедливо счел это сигналом и без лишних слов приступил к бритью. Цирюльник из палача вышел всяко не хуже, чем из флотского лейтенанта рейтерский полковник. Тут же вспомнилось, как накануне последнего выхода из Метхенберг Бюнц хмыкнул, что капитан от лейтенанта отличается тем, что перед сражением не подпрыгивает. Шнейталь с ледяным рассмеялись, а Руперт Фокфельсенбург малость обиделся, хоть и заржал громче всех. Как же он тогда подпрыгивал? «Это первое мое крупное сражение на суше», — признался Руппи, когда стало можно говорить. «Мне бы в бой рваться, да не тянет». «Оно и понятно», — живо отозвался палач. «После вчерашнего-то». «После вчерашнего мы должны отомстить», — напомнил более себе, чем слуге Фельсенбург. «За убитых парламентеров армии мстят всегда. И за убитых клириков, и за убитых генералов, если они любимые. Глубероза любили, да и брат Арест после Эзелхарда стал своим. Но вероломства со стороны китовников не было. Резню подстроили Бруно с Савиньяком. То ли вместе, то ли порознь. Сегодняшний бой — результат, разыгранный фельдмаршалом и маршалом комбинации. Хоть бы не зря все было». Китовников нужно не просто разбить, уничтожить, чтобы скверно осталось здесь, в припорошенных снегом травах Гельбе, и чтобы жертвы, добровольные и не очень, не оказались напрасными. «Сударь», — папаша Симон убрал тазик и отошел, — одевался Руппи сам. «Лучше бы вам знать, что такое бывало уже. Сам не видел, врать не буду, но в гильдии мастерам о дурных делах рассказывают, чтобы при случае не ошиблись. Белоглазых я нагляделся, но каданцы другую тварь приволокли. Меня его преосвященство для проверки вызвал. Ну, я проверил, все сходится». «Что сходится?» Руппи выглянул в окошко, знаменующее фельдмаршальское пробуждение суеты во дворе пока не наблюдалось. «Признаки», — палач подал перевесь. «Как сошлись 4 признака, считай, доказано. А тут даже больше. Сумасшедший, чтоб ему не мерещилось, говорить и на своих двоих ходить не перестанет. Одержимым богохульствовать положено. Белоглазые, сами знаете, а эти вот — не люди больше». «Похоже на то. Ну и когда такое случалось?» «При кесаре Людвиге. Жена мужу, пока тот в отъезде был, изменила. Да потом то ли создатели убоялись, то ли свекрови, и Вейну прыгнула, только вытащили ее. Грешница во всем призналась. Ее к мужниной родне вернули, все честь по чести. А ночью она пропала. А все, кто в доме был, чисто крысами стали. Узнать бы, не сгинул ли в той церкви кто». «После боя Штуриш расспросит огородника». Руппи, не глядя, застегнул последнюю пряжку, палаш привычно коснулся бедра. Столько баллад написано об отцовских мечах, которые сыновья отбирают у предателей и убийц, находят на поле боя, получают из рук матерей. Меч Фельсенбургов честно висит в фамильном замке, если только живой отец не вывез его вместе с семьей в Штарквинг к бабке. Элиза продолжает свои игры даже сейчас. Бруно тоже, но до фельдмаршала хотя бы дошло, что тянуть нельзя. Вождь всех варитов тоже понял, что опаснее всего сейчас Бруно. Значит, берем плащ и вперед. Битва битвой, тем более она еще не началась, а забывать о том, что ты отвечаешь за охрану командующего, не стоит. На марше утренние доклады Руппи принимал в своей палатке. Но, завладев бархатным фортом, Вирстен с Нефе развели почти дворцовые порядки. Пришлось тащиться на второй двор. Сокращая дорогу, Фельсенбург пошел через главный дом, и зря. поскольку праздничные гирлянды и веночки со слащавыми бантиками вызывали желание сорвать хотя бы один и нахлобучить на интендантскую башку. Почему их развесили вчера, Руппи понимал. Убийство переговорщиков для изготовившегося к празднику командования должно было выглядеть полной неожиданностью. Но за ночь блестящую дрянь могли бы и снять. Армия идет в бой, нарушая неписанный запрет, чтобы отомстить за Глоби Розы и брата Ареста. А тут мишура и ягодки. Вежливо ответив на приветствие, того, что тянет кого-нибудь убить, причем немедленно, лучше не показывать, Руппи успешно разминулся с возглавляемой щекастым капитаном вереницей ординарцев и выскочил на главное крыльцо. Подчиненные уже топтались по чистенькому снежку, ждали начальства. Начальство, сжав зубы, выслушало рапорты, велело седлать Морока и, вернувшись под фонарь, развернуло записку от Штуриша, в которой пряталась еще одна. «Господин полковник», — значилось в ней, — «от своего имени и от имени моего друга выражаю вам искреннюю признательность как за вовремя предоставленные сведения, так и за разделенную с нами скорбь. Примите наше уверение в том, что ваши потери не оставили нас равнодушными. Нам всем остается одно — и далее исполнять свой долг настолько, насколько это необходимо». «Каданцы что-то обнаружили?» Одетый в парадный мундир Вирстон выглядел отнюдь не празднично. «Для охраны форта приняты все возможные меры, но за его пределами жизнь командующего зависит от вашей расторопности». «Мелочь напоминает о вчерашних заслугах», — скривился Руппи, неспешно убирая улику. «И о наградных. Заслуги следует вознаграждать. Нельзя требовать от наемников тех чувств, которые испытываем мы». «Я не требую. Я заплачу, но у меня тоже есть чувства. Господин генерал, я должен расставить внешние караулы лично. Могу я попросить вас об одолжении?» «Генерал-интендант, видимо, забыл снять праздничные украшения. Не могли бы вы отдать соответствующее распоряжение?» «Могу. И сейчас отдам. Вы присоединитесь к нам за завтраком или подъедете сразу в ставку? Ваш рапорт можно поставить как в 9:20, так и в 9:45». «В 9:45». Созерцать довольного собой Бруно с оприсными дольше, чем необходимо, Руппи не собирался. «Возможно, в 9:50». «Не опаздывайте», — напоминает канцелярист, но думает он уже о другом. «Им всем есть о чем подумать, но в седле это делать удобнее». Два дюжих сержанта налегают на створки, открывая ворота. Морок бодро фыркает, срывается с места, копыта взбивают снежную пыль. Все шло по плану до такой степени, что стало тошно. Подгори у кашеваров их варево или оплошая бродобрей, Эмилю стало бы спокойней. Но господина командующего не ошпарили и не порезали, а завтрак удался на славу. Синий рассвет и тот радовал полным отсутствием ветра. Ночь прошла спокойно, день еще не начался, и до утреннего доклада делать было нечего. Савиньяк пригладил волосы, расправил шейный платок, перебрался к тому, что в занятой маршалом халупе следовало называть столом, и неожиданно для самого себя вывел. «Моя дорогая Франческа, ты вправе мне не отвечать. Ты могла меня уже забыть? Если это так, то это моя вина, ведь я тебе не писал. Не мог, не хотел, не находил времени, не знал, о чем говорить. Думал о другом и был дураком и слегка трусом. Нет, я не забыл бордонских дельфиниумов и твоих поцелуев. Но я проснулся и принялся воевать. Водить армии и думать о любви получается не у всех. У меня не вышло. Зато сегодня, прямо сейчас, я понял, почему молчал. Ты особенная. Тебя можно любить, лишь отдаваясь своей любви полностью, не допуская ни единой посторонней мысли. Когда тебя видишь, это приходит само. Но я ушел, и за меня взялась жизнь. Я не мог думать только о тебе, и я перестал думать о тебе вообще. Если мы встретимся, если ты меня примешь, возможно, я вновь стану твоим, пока не уйду. Это скверно, но это так. Я не успел понять, как мой отец любил мою мать, но у них было что-то другое. Во всяком случае, письма все приходили часто. Родители были единым целым, наверное, поэтому у них и родились близнецы. К тому же, до невозможности разные. Леонель никогда не влюблялся и не влюбится, зато он всегда найдет, о чем говорить со своей невестой, когда она у него появится. Я бросился в любовь с головой и боюсь второй встречи. Вдруг все кончится, и мы будем говорить о твоих дуксах и моих генералах. Я подарю тебе что-то драгоценное, оно окажется не в твоем вкусе, но ты об этом не скажешь и пригласишь меня к столу. Мы сядем друг против друга, ты объяснишь, что за соус сейчас подадут, я выражу восхищение. Ужас. Франческо, умоляю, пойми меня правильно. Я не смогу просто жить с тобой в одном доме. Мне нужно вернуть наше безумие, вскрики, невнятные обещания. Я должен собирать для тебя звезды, позабыв обо всем, кроме тебя. Если этого не будет, у нас ничего не выйдет. Я не смогу с тобой просто говорить, обедать, спать. Это будет предательством самого прекрасного, что со мной случилось. Один мой генерал умудрился влюбиться в женщину из дома Придов и в 3 дня жениться на ней. Он уверен и в себе, в своей любви. Я не уверен ни в чем. Я хочу летать, Франческо. Однажды ты подарила мне крылья. Подари вновь. Я не думал, что можно влюбиться до страха. Нет, не смерти, не измены, а обыденности. Я влюбился, и я тебе в этом признаюсь. Почему сейчас? Не знаю. По-моему, я видел что-то во сне. Мне кажется, это были винно-красные, пахнущие горечью цветочные грозди. И еще там во сне шумело море и собиралась гроза. Это была наша любовь. А потом я проснулся в заметенной снегом сторожке. За окном мело, в сенях клевали носом дежурные адъютанты. Они спят даже перед боем, потому что к войне привыкаешь. А привыкать к любви я не согласен. Сейчас я допишу это письмо, выслушаю доклад начальника штаба, сяду в седло и объеду войска. Потом начнется сражение, и я выброшу из головы все, кроме него. Затем будут подсчеты потерь, мы станем вспоминать погибших и решать, что делать завтра, послезавтра, через неделю. Этим вечером мне будет не до моих личных чувств, а завтра я испугаюсь этого своего письма. Только вернуть его будет уже невозможно. Ты должна знать, как я тебя люблю и чего боюсь. Если я тебя оскорбил, что ж, прости, но я честен и с тобой, и с собой. Ты стала самым прекрасным в моей жизни. И мне до безумия жаль, что моему брату подобного не испытать. Проклятие, это не испытать вообще никому. Я всегда буду помнить тебя среди цветов, синих и красных. Синие я рвал под стрекот цикад, еще не зная, что подарит мне наступающая ночь. Красные я видел во сне, и они велели мне объясниться. Я исполнил. Эмиль, который хочет, безумно хочет быть твоим. Гельбе. Утро первого дня зимних скал первого года Круга Ветра. Наверное, это что-то да значит. Я не перечитываю, что написал, не прошу о прощении, я вообще ничего не прошу. Маршал все-таки соврал, потому что перечитал написанное дважды и лишь потом вложил в футляр со счастливыми оленями. Одноглазый, оставшийся от Фокварзов капитан, взял безумное послание. Теперь вместо Герарда будет он. Скрипнула рассохшаяся дверь, сквозняк пригнул пламя свечи. Вот и все. Сказалось и сказалось. Надо было раньше, но уж как вышло. Появившийся точно в срок начальник штаба доложил, что уже достаточно расцвело, чтобы можно было двигаться, не боясь спутать направление. «Очень хорошо», — одобрил командующий и напомнил о морозе и о том, чтобы после стычек обязательно старались подбирать раненых, не откладывая на потом. «Разумеется», — слегка удивился Хеллинген. «Да потом люди просто не доживут. Разрешите идти?» «Ступайте сразу на командный пункт. Я объеду войска и к вам присоединюсь. Наблюдатели готовы? Я должен знать, что творится у Бруно не только от его гусей». Подчиненные не подвели. Каждый стоял там, где велено, так что Руппи слегка успокоился и не слегка взял себя в руки, готовясь к многочасовому торчанию при особе фельдмаршала. Точного времени Фельсенбург не знал, но низкое, еще розовое солнце подтверждало, к докладу он всяко успевает. Погода вообще то ли издевалась, то ли не обращала внимания на глупости, которыми занимаются люди. Все, кому сегодня приспичило драться, когда-нибудь умрут. А зимы так и будут круг за кругом перетекать в весны, бросаясь то снегом, то цветами. Вечности все равно, кто победит, за кем останется Гельбе, что запишут хронисты, кому наставят памятников, кого проклянут. Высокое небо с редкими разводами облаков и переливающиеся из голубоватого в жемчужно-сиреневый снега настраивали на философский и при этом противный лад. Борясь с достойными дурного поэта мыслями, Руппи рванул галопом к ставке Бруно и только поэтому не разминулся с отправляющимся в войска епископом. Отец Луциан безмятежно придержал гнедую полумариску. Он был таким же, как всегда. «Ваше Преосвященство», — внезапно попросил Руппи, — «благословите». «Охотно, сын мой». Адрианянец вытащил из-под плаща броненые часы. «Они стремятся несколько опередить время, но это лучше, чем наоборот». «Но, Ваше Преосвященство, тебе нужны часы, а благословение ты получил, приняв решение отбить своего адмирала. Оно прибудет с тобой до смерти или пока ты не совершишь что-либо противное Адриановым заповедям». «Я написал Фрошерам о том, что произошло у церкви». «Ты поступил верно», — кивнул Лев и уехал. Дареные часы показывали полдесятого, и Руппи неспешно поднялся к кесарскому лебедю. Для наблюдения за сражением Бруно облюбовал горку позади и чуть сбоку от центра позиции. Точно посередине, у перекрытого гутеншлянге тракта, подходящего холма не нашлось. Но видно было хорошо и отсюда. Пока еще чистый морозный воздух позволял разглядеть не только двойную линию полков гутеншлянге, но и построение рейферовских ветеранов на правом фланге, готовые к стрельбе батареи, и сзади, рядом с пригорком, ровные темно-синие прямоугольники гвардии. Конец созерцанию положил скрип снега за спиной. «Видимо, с праздником!» — подошедший Хелиштерн протянул руку и поежился. «Ну и холодина! Зато ветра нет. Я думал, ты уже уехал». «Уехал, Рейфер, меня пока придержали. Вот думаю, как часто в нашей жизни все шло не по плану, составленному начальством. Собственно, это большая редкость, сколько ни вспоминай». «Мне вспоминать нечего. Я на берегу недавно. Вот освобождение Ледяного удалось, но тут уж все сам, без высокого начальства. Но у болота Зилхарда вышло, как задумали. Пожалуй, хотя и там тебе пришлось повертеться». «Не слишком. Пакость устроили только обозники. Спасибо доблестному Нефе, нашел кого подсунуть, но в итоге обернулось удачно. Брошенным пушкам могли не поверить, зато фуры с трупами были просто загляденье». «Пожалуй», — согласился кавалерист. «Хвост старик отбросил с шиком, но спасение задницы в его изначальные планы не входило. Мы шли побеждать, а не удирать. Если честно, последней нашей удачей был Доннервальд». «Разве не три кургана?» «Какой там? Бруно с весны добивался генерального сражения. Оно свалилось на нас, как шишка с елки. Шли за одним, нашли другое. Обрадовались, вцепились, а буря все взяла и спутала. Мне еще повезло, наш планк не задело. Но на фрошерские пятки только любоваться и оставалось. Ты доложить, что супостаты не подберутся?» «Разве что с боем. Тут спрос будет уже не с тебя, а с гутеншлянги. Тебе не пора?» «Пожалуй». Штабная палатка, как и ограда из плотной ткани, защищающая свиту от ветра, путешествовала с Бруно не один год. Командующий любил свои вещи и без крайней необходимости не менял. Вот о его человеческих привязанностях известно было мало. Жениться принц Зильбер Шванфлоса так, во всяком случае, и не собрался. «Мороз. Солнце. Чудесный день, господин Фельсенбург, не правда ли?» «Несомненно. Командующий все еще занят, но вы можете пройти». «Благодарю». Внутри тепло, то есть теплее, чем в снежных полях. Плащей и шляп никто из господ генералов не снял, хотя походные жаровни старались вовсю. Свитские сгрудились у задней стенки, интендант терзал усы и Вирстена. Гутеншлянги с Бруно разглядывали карту и что-то бубнили себе под нос. Шреклих с командующим гвардией внимали. Руппи тоже попробовал. Из монотонного бормотания форелинами выпрыгивало фрошеры, бок Рейферу прикрыть обещали. Ориго у трех курганов был неплох. У трех курганов хороши были все. Но ураган слезнул и победу, и поражение. Как оказалось, к лучшему, потому что сегодня без фрошеров не справится. Непонятно, удастся ли справиться даже вместе с ними. Рейфер на вчерашнем приеме был хмур не только из-за глуберозы. «Фельсенбург!» — громовой шепот, и ручище интенданта опускается на плечо. «Что с вами? Такой молодец и хмурится. Нехорошо. Сказать бы тебе, так ведь не поймешь». «Господин генерал, мне не нравится смотреть на сражение с холма. Еще меня бесишь ты и неопределенность. То ли весь день проторчишь без дела, то ли придется так или иначе драться. Если простоишь, значит, планы Бруно увенчались успехом, командующий молодец, а Ила с Гетцем, возомнившие о себе выскочки. Придется геройствовать, значит, что-то пошло не так, и вовсе не обязательно в лучшую сторону». «А вы привыкаете. Фельсенбургом положено командовать, а вам еще повезло. Его высочество — отличный учитель, вот увидите». «Неффе», — Бруно на палец отодвинул карту, — «нельзя ли потише? Фельсенбург, что у вас? Только без подробностей». «Слушаюсь, господин фельдмаршал. Охрана ставки устроена согласно уставу. Рейтеры вверенного мне полка окружили холм. Присланный командующим гвардии батальон занял свое место у подножия. Каданские разъезды образовали внешнее кольцо охранения». «Благодарю». Без особого интереса скрипнул Бруно, пожевал губами и, сверившись с часами, изрек: «Время. Попрошу сигнал». Дежурный адъютант скользнул к выходу, колыхнулся сероватый полог. Несколько ударов сердца, и снаружи запели трубы. Одна, другая. Командующий неторопливо надел отороченные мехом перчатки и поднялся. «Пора к знамени, господа». Глухо и невнятно, далеко все-таки, загрокотали барабаны. Дриксонская пехота двинулась вперед.